Глава 11. Альфа вновь стоял у окна, наблюдая за тем, как близнецы усаживают женщин и детей в автомобиле, чтобы отвезти в город. Сжимая свою тайну в кармане брюк, мужчина размеренно дышал, чувствуя приближение первого помощника. «Охрана отписалась, что за домом Лианы Озёровой ведется наблюдение», — сообщил он. «Брат знает?» — тихо спросил Волк. «Да», — отозвался Арман. «Мне подстраховать Ярослава Александровича?» «Сам справится», — отмахнулся Альфа. «С ним 5 волков охраны. Есть новости от Арсения?» «Почти нет», — внезапно иронично отозвался оборотень, чем привлек внимание вожака. Заметив хмурый взгляд, Волк открыл видео на планшете. «Вот». Следующие 2 минуты Дима смотрел, как некий очевидец делился впечатлениями о тигре, расхаживающем по городу и в конце концов улегшемся на лужайке. Соответствующее видео запечатлело и монолог мужчины, и, собственно, самого смелого зверя. «Это точно он?» – насмешливо поинтересовался Дима. «Ага», – хохотнул Арман. «Пару лет назад накидались вискаря, и его точно так же на эксбиционизм потянуло. По полоскам узнал». «Свяжись с ним», – со вздохом отозвался Альфа. «Может, он уже в зоопарке сидит?» «В новостях сказали, что его отловили и типа на волю выпустили», — иронично сообщил начальник безопасности. «Скоро прибежит». «Не одобряю», — со значением произнес Дима, постучав по экрану девайса. «Сообщи, когда он появится. Что там у нас по местным?» «Как и ожидалось, они в основном занимаются рэкетом, крышуют мелкие фирмы, но крупным не лезут». Собравшись, ответил Волк, понимая, что разговор пошел о делах. «Здесь все в основном ходят под губернатором и его семейкой. Мы уже сталкивались с ними, когда открывали филиал. Люди деловые понимают, что деньги любят заботу и спокойствие». «Огненные враждуют с властью», — уточнил Альфа. «Нет», — покачал головой Арман. «Часть стаи окопалась в полиции, так что их прикрывают». «Чем владеют?» – флегматично спросил Дима, глядя на ночь за окном. «3 ресторана, пекарня и пара магазинов», – перечислил Волк, сверяясь с данными в планшете. «Узнай, кто им поставляет продукты и товары», – распорядился Альфа. «Они сотрудничают с местными фермами и теплицами», – тут же ответил Арман. «Кто владельцы?» «Люди», — чуть задумавшись, отозвался Волк. «Предложи им хорошую цену на новый контракт», — спокойно произнес Дима. «Сообщи Яру, что нам нужно сбыть продукцию. Пусть найдет клиентов и придумает, куда деть сырье. Кир обеспечит быструю доставку. Я хочу, чтобы через неделю их склады были пусты. Что там за товар?» «Мясо, овощи, все, что нужно для кухни и магазинов», – пожал плечами Арман. «Они вполне могут обратиться в другие места для закупок». «Надо сделать так, чтобы это оказалось проблематично», – задумчиво высказался Альфа. «У нас достаточно людей в городе». «Почти 80 хвостов, ну и Арсений», – хмыкнул Волк. «Когда вернется из заповедника?» «Пусть немного пошумят в городе», — приказал Дима. «Погуляют в ресторанах, посуду побьют, в магазине найдут какую-нибудь просрочку. Свяжись с администрацией, чтобы спустили все на тормозах. Заплати щедро, но разумно. Не стоит создавать впечатление, что мы бездонная бочка, из которой можно грести без разбору». «Да, Альфа», — тут же отозвался начальник охраны. «Есть новости из столицы», — уточнил мужчина. «Все спокойно», — коротко кивнул оборотень. «Наши люди стерегут бизнес. По сделке с мебельной фабрикой пока тишина». «Отзови предложение», — прервал его Альфа. «Я не готов сейчас вкладываться в это дело». «Как скажете», — быстро ответил Арман, стуча пальцем по экрану планшета. Один из наших заводов-поставщиков закрывается в Европе». «Это работа Яра», — отмахнулся Дима. «Пусть пошлет экспертов в Китай. Уверен, там найдется кто-нибудь, кто уже штампует необходимые детали». «Да, Альфа», — вздохнул Волк. «Тяжело без помощника», — хмыкнул вожак. «Олеська хорошо справлялась со своей работой», — проворчал Арман. «Раньше я думал, что она лишь болтать по телефону, да кофе варить гораздо». «Почему ты здесь, Арман?» — задумчиво поинтересовался мужчина, продолжая смотреть на темный лес за окнами. «Я вызывал сюда всех холостых волков, а ты таким не являешься, насколько помню». «Она не волчица», — с сожалением ответил оборотень. «И?» — хмыкнул Дима. «Это не помешало тебе быть с этой девушкой столько лет?» «Я бы не хотел обрекать своих детей на судьбы полукровок», — печально признался Волк. «Тогда ты должен смириться с тем фактом, что твою женщину вскоре обнимет кто-то другой», — философски произнес Альфа. «Марина очень красивая девушка и вполне ожидаемо не останется в одиночестве, пока ты тут присматриваешься к волчицам». Дима прекрасно слышал, как недовольно запыхтел Арман, сглатывая ком в горле и скрипя зубами. «Может так случиться, что мы скоро вернемся назад», — продолжил Альфа. «Ты прилетишь в Москву с женщиной и сообщишь любимой, что ей надо съехать прямо сейчас?» «Нет, я...» «Повезешь волчицу с собой в столицу, где выяснится, что живешь ты нигде?» — хмыкнул вожак стаи. «Пора определяться, Арман, и хорошенько подумать о будущем. Как предводитель, я желаю тебе только самого лучшего. А уж что именно это будет, решай сам. Просчитай шаги наперед, чтобы не оказаться в глупом положении». «Да, Альфа», — покорно отозвался начальник охраны. «Мы знакомы столько лет», — спокойно произнес Дима. «Много чего было за эти годы. И мне не хочется, чтобы ты по глупости потерял нечто важное. Стая — это семья и работа. Но это не вся твоя жизнь». «Я всегда буду идти за вами», — со значением произнес Арман часть клятвы волка своему вожаку. «Быть преданным мне и быть счастливым в браке — не противоположные вещи», — неопределенно высказался Альфа. «Я бы хотел видеть тебя довольным жизнью. Любимую женщину никогда не ставят в шеренгу для сравнения с другими. На то она и любимая, чтобы быть вне всякой конкуренции». Яр летел в город, уже зная, что их ждут шпионы Огненной. Охрана предупредительно отстала, но Волк просчитывал, каким образом поступить. «Они снова хотят украсть меня?» — взволнованно спросила Герда, хмурясь в зеркало заднего вида Яра. «Этого не случится», — коротко произнес оборотень, заметив, как Лиана коснулась руки дочери, чтобы молчаливо поддержать. «Что нам делать?» — тревожно уточнила волчица, заговорив впервые с ним лично. «Разыграть, будто мы близко знакомы», — пожал плечами Яр. «Как в кино?» Удивился один из мальчиков, восторженно посмотрев на мать, которая лишь погладила его по голове. «Да», — мягко ответил Яр, — «прямо как в кино. Плохие дяди будут ждать нас у вашего подъезда, а вы должны мне подыграть». «А у нас будет оружие?» — взволнованно уточнил второй мальчуган, удивив всех в салоне. «Нет, не в таком кино», — хмыкнул Волк, весело взглянув на боевого малыша. «Мы не солдаты, мы шпионы». «А, это скучно», — тут же расстроился первоклассник, потеряв интерес к теме. Лиана старалась не выдавать своего волнения, хотя Герда все понимала, уже столкнувшись с отморозками из Огненной. Тревожно переводя взгляд с матери на недавнего спасителя, девушка лишь глубоко вздыхала и в конечном итоге отвернулась к окну. Волчица же пристально взглянула в зеркало машины, встретившись таким же взором мужчины. «Их много», — предупредила Лиана. «Я знаю», — коротко ответил Яр, въезжая в город. «Если они следят за нами, то уже в курсе, где мы были весь этот вечер», — сведя брови вместе, произнесла женщина. «Мы позаботились об этом», — хмыкнул волк. «Никто не знает, где вы были, а если кто-то будет спрашивать, я вывез вас на пикник. Всем ясно?» «Да», — хором ответили Озёровы. «Лиана, после того, как выйдем наружу, ты предложишь мне остаться на ночь», — проинструктировал Яр. И, заметив изогнутую бровь будущей любовницы, мрачновато добавил. «Спать буду на диване, не волнуйся». «Там мама спит», — высказался один из малышей. «Тогда на полу», — проворчал волк. Перед типичной многоэтажной застройкой 80-х стояла куча припаркованных автомобилей, но волк нашел пятачок, где чудом смог пристроить габаритную машину. Оборотень уже знал, что их ждали, и, не скрываясь, громко заговорил. «Так, выгружаемся, зайцы!» «Мы не зайцы!» В два голоса запищали мальчуганы, неуклюже вылезая из салона. «Зайцы-погребайцы!» – хохотнул Яр, помогая Лиане выбраться следом за ними. Герда схватила братьев и зашагала к подъезду, где, как они уже знали, было безопасно. «Может, зайдешь к нам?» – мягко и даже любовно спросила волчица, приблизившись вплотную к оборотню. В этот момент Яр был несказанно рад соглядатаем, раз ему достался такой взгляд и тесный контакт от желанной женщины. Решив воспользоваться случаем по полной, волк крепко обнял ее и впился настоящим поцелуем в губы Лианы, нисколько не стесняясь его углубить. Сладкий контакт привел его в полный восторг и готовность продолжить демонстрацию чувств и дальше. Но кровь еще не до конца покинула мозг, и он, к сожалению, функционировал, хоть и с затруднением. Оторвавшись от слегка ошалевшей волчицы, Яр с удовольствием произнес: «Ну, раз ты настаиваешь, то я согласен». В лифте оборотень позволил Лиане отлепиться от себя, и женщина с недовольным изумлением уставилась на Яра. «Что?» — хитро спросил он, чувствуя себя просто прекрасно. «Я ведь могла и врезать от неожиданности», — изогнув брови, сообщила волчица. «Да ну, брось, детка», — отмахнулся мужчина и тут же лукаво добавил. «Ты была просто в восторге». Картинно закатив глаза, женщина лишь покачала головой. С порога квартиры их встретил хаос. Вещи валялись прямо на полу в прихожей, а крики раздавались, казалось, сразу со всех сторон. «Герда, почему вещи мальчишек на полу?» – громко спросила Лиана. «Они сами раздевались», – ответила девушка откуда-то из глубины жилища. «Мы уже взрослые!» – закричали мальчики. «Раз взрослые, то марш складывать свои куртки!» – рявкнула волчица, попутно скидывая с себя пуховик. Обратив внимание на замершего Яра, она с ухмылкой добавила. «Ну, чего замер? Проходи». Глубоко вздохнув, мужчина шагнул внутрь. Через полчаса он уже разобрался в планировке квартиры, которая показала наличие одного раздельного санузла, двух детских, гостиной, служившей по совместительству спальни Лианы, и стандартной кухни, где Яр обнаружил настоящий раритет – холодильник Орск. Встретив этого свидетеля динозавров, волк так высоко приподнял свои брови, что заметившие это мальчишки тут же захихикали. «Он еще рабочий?» – изумился Яр, открыв единственную дверцу. «Да», – ответил один из близнецов. «Недавно сломался, правда. Но дедушка его починил», – поморщившись, признался его братец. «Да...» – протянул волк. «Не зря говорят, рукастый мужчина, горе в семье». «Закройте холодильник!» – крикнула Лиана, которая ушла переодеваться Герде. «Холодно!» «Мы хотим кушать!» – Слишком громко ответили ей мальчики. «Вы же недавно ели», — недоуменно напомнил Яр, закрывая дверцу, которая тут же отскочила назад. «Ну и что?» — не менее удивленно ответили близнецы. Один из мальчиков подошел к дверце, которую волк продолжал шарахать, и, медленно притулив ее к холодильнику, надавил сильнее. «Так надо!» – назидательно произнес малыш, глядя на взрослого с чувством собственного превосходства. «Завтра после школы поедем покупать новый», – предупредил Яр, с некоторым ужасом взирая на памятник советской инженерии.